Иисус Христос ходит по воде. Ученики Иисуса Христа переезжали через озеро. Сам же Иисус Христос остался на берегу. Выехали они поздно вечером, и когда добрались до середины озера, их застигла темная ночь. Поднялась страшная буря, лодку вертела, как щепку, и заливала волнами. Бывшие в лодке испугались и каждую минуту ждали, вот перевернет их лодку, и все они пойдут ко дну. Как вы думаете, дети, уже ли Иисус Христос забыл своих учеников, не видит, что они тонут? Уже ли Он не поможет несчастным пловцам? Нет, мои милые дети, никого не забывает Иисус Христос. Он помнит всякого несчастного, Он видит наше несчастье и всегда поможет нам, когда нужно. Только вы не забывайте своего Спасителя. И прежде всего у Него просите помощи и молитесь Ему. Знаете, чем больше несчастье, чем страшнее опасность, тем Господь ближе к вам. Тонете ли вы, горите ли вы в пожаре, заблудились, больны, Христос подле вас и готов помочь вам. Только вспомните Его, призовите на помощь и помолитесь Ему. Начинало рассветать, буря не унималась. От берега лодку унесло, верст на 5. Вдруг видят ученики Христова, что по морю, по высоким волнам идет к ним Иисус Христос. Они очень испугались. Учитель остался на берегу. Мы уже далеко отъехали. Как же он может идти по волнам? Говорят апостолы между собою. Это нам только кажется. Это призрак, с испугом кричали они. Это я. Не бойтесь, говорит Иисус Христос. Тогда апостол Петр говорит: Господи, если это ты, позволь мне прийти к тебе по воде. Иди, говорит ему Иисус Христос. Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу Христу. Он верил, что Господь не даст ему погибнуть, и шел по волнам. Когда уже Петр по морю довольно близко подошел к Иисусу Христу, вдруг сильно подул ветер. Петр испугался, забыл, что подле него Христос, и подумал, как бы не утонуть. Петр в самом деле стал тонуть. Тогда он закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус Христос подал Петру свою руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился? Зачем ты подумал, что я дам тебе утонуть? Зачем ты не понадеялся на меня?» И когда Иисус с Петром вошли в лодку, ветер утих, и буря унялась. Бывшие в лодке подошли к Иисусу Христу, поклонились Ему и сказали: «Истинно Ты, Сын Божий!» Можете ли вы, дети, указать мне на другое чудо, которое походит на это чудо? Иисус Христос, плывя на лодке со своими учениками, одним словом своим укротил бурю, запретил дуть ветру и подниматься волнам. Вспомните, когда это произошло. Яко весь Господь путь прав. со страхом. И на людях Твоих благословен.